Глава 10. Сосчитать шакалов было сложно, но пса драли не меньше 5 штук. Собака отчаянно отбивалась. Когда я осветил их драку, пара шакалов тут же прыснули в разные стороны, боясь фонаря. Еще несколько вцепились в шкуру на лапах, груди и спине. Булата. Да, совершенно точно, это был Булат. Он беспощадно рвал одного из мелких хищников, попавших ему в пасть, и, казалось, совершенно не замечал остальных, ранивших его в этот момент. Черно-желтая плотная шкура пса покрылась грязными красно-бурыми пятнами крови. «Папа!» — крикнула Наташа. «Девочка моя!» Иванов, как глупый баран, несмотря на риск, кинулся было к девушке, но я его остановил. «Куда?» — холодно бросил я, перекрывая ему дорогу рукой. «Будьте здесь!» «Там Наташа!» «Не влезайте!» — схватил его за руку нарыв. Видно было, что сержант и сам опешил немного. Слабо представлял он, что делать в такой ситуации. Стрелять? А как же пограничный пес? Да и Наташа тоже оказалась слишком близко к драке. Применять оружие в таких условиях было нельзя. Тогда что? Лезть самому? Отбивать Булата от шакалов? Я был уверен, что именно эти мысли и крутились в голове нарыва, когда я начал действовать. Я просто бросился вперед к кобелю. Тут же пнул одного из шакалов, тянущих пса за заднюю лапу. Тот отпустил, взвизгнув, отлетел в сторону, а потом тут же дал дёру куда-то в кусты. К этому моменту я уже огрел второго, висевшего на загривке овчара, прикладом по маленькой черепушке. Шакал вздрогнул, на мгновение вытянул ноги и повис на спине Булата. Челюсти зверя разжались, и он просто рухнул под лапы пограничному псу, мелко засучил своими, силясь встать. Потом все же вскочил и неловко побежал прочь. Последний вгрызался кобелю в лохматую шею и сходу получил от меня тяжелым яловым сапогом по заднице. Мгновенно отправился в полет. Приземлившись на живот, он протяжно заскулил, вскочил и удрал, поджав хвост. Последний все еще оставался в зубах Булата. Шакал уже не пищал. Пограничный пес схватил его за горло и душил. Положил широкую лапу ему на бок. Дикий зверь только и мог что разъявливать пасть, изредка клацая зубами, досучить задними лапами. Булат же угрожающе рычал, все сильнее стискивая зубы. Отпустил только, когда шакал затих. Пограничный пес слезал с его шеи кровь. Потом вдруг поднял на меня умный взгляд, даже робко вильнул хвостом. Видать, понял, кто пришел к нему на выручку. Я опустился к Булату. Кобель же попытался встать, но не смог. Лишь мгновение он постоял на непослушных ногах, клоня круп к земле, а потом лег, положив на мертвого шакала могучую голову. «Нашелся, боец», — сказал я тихо и погладил пса по маслянистой жесткой шкуре. Булат только заскулил. «Ничего, доставим тебя на заставу, вылечим, будешь как новенький». Я аккуратно погладил его по голове. Пес, к еще большему моему удивлению, повернул ко мне морду, показав язык. Попытался лизнуть мою ладонь, но не достал. Тогда я сам подставил ему руку. Так Булат лежал, облизывая меня, пыхча и поскуливая. «Наташа!» Иванов бросился к дочке, обнял ее. «Живая! Я уж самое худшее подумал!» «Папа!» — обняла его девушка. Я глянул на дочь с отцом, улыбнулся. «Явился, блудный сын!» — приблизился к нам с Булатом нарыв. Стоило ему с пальмой подойти хоть на 2 шага, Булат отвернул от меня голову, угрожающе низко зарычал. «Не приближайся!» — бросил я нарыву. «Пса кровь!» — равнодушно сказал он. «Надо остановить!» «Я вижу, Слава». С этими словами я полез в подсумок, достал перевязочный пакет. Разорвав обертку с прорезиненной ткани, я извлек бумажный сверток. Развернул и достал ватно-марлевые подушки на бинте. Одной закрыл большую рваную рану на загривке, другую сдвинул так, чтобы можно было приладить к раненым шее и груди пса. Стал обматывать Булата бинтом. Приходилось постоянно приподнимать тяжелого пса, чтобы просунуть моток под его боком, да и работать надо было в одиночку. Все же нарыва кобель не подпускал. Сержант, кстати, не терял времени. Подошел к Наташе, спросил. «Как вы себя чувствуете? Не ранены?» «Так, несколько ссадин и маленькие ушибы». «Считай, делалось испугом». Нервно рассмеялась Наташа. «Тихо, Буля, все нормально», — проговорил я в очередной раз, стараясь просунуть у него под боком моток бинта. «Хорошо все будет». «Может, вам помочь?» — услышал я Наташин голос. Я поднял взгляд. Девушка робко приблизилась, застыла на месте, потом решилась и сделала еще шаг. «Саша?» — удивилась она, рассмотрев мое лицо в темноте. «Здравствуй, Наташа», — ответил я с улыбкой. «Лучше не надо, я сам. Булат у нас пес с норовом, может и куснуть». «Это ваш?» «Наш. Несколько дней назад сбежал с заставы. Вот нашелся». «Он меня защитил», — сказала Наташа тихо. «Если бы не он, я даже не знаю, что со мной было бы. Шакалы окружили, а влезть на это дерево я не смогла, устала, да и сучья больно высоко». Наташа приблизилась еще на шаг, и, к моему удивлению, Булат на нее не зарычал. Может, пес обессилел после драки, а может, была тут какая-то другая причина. Он выскочил из кустов и, ну, на шакалов. Я сначала подумал, что это волк. Девушка подошла еще немного ближе. Булат повернул к ней голову, жалобно глянул на Наташу и заскулил. «Давай я подержу его», — сказал я тихо, — «а ты подсунь бинт. Так одному неудобно». «А не укусит? Не опасливо, а с каким-то любопытством?» — спросила девушка. «Не укусит», — с уверенностью сказал я. Так и получилось. Наташа присела рядом, я обхватил Булата за крупную грудь, аккуратно приподнял. Девушка принялась мотать бинт. «Как его зовут? Булат?» «Можно Буля, если ласково». «Буля. Спасибо тебе, Буля», — стала приговаривать Наташа. «Если бы не ты, меня бы уже съели». Когда мы плотно примотали подушки краном, я опустил пса на землю. Тот лежал теперь боком и быстро дышал. «Давай я завяжу узлом», — сказал я, забирая у Наташи концы бинта. Когда моя рука прикоснулась к ее, Наташа вздрогнула, робко убрала свою кисть. «Извини, Саша». «За что?» Наташа помолчала, не зная, что ответить. Приятно было снова увидеть в ней эту робость, которая так ярко контрастировала с ее неугомонным живым характером. «Спасибо, Саша», — вместо этого сказала она. «Я тебе жизнью обязана. Скорее Булату». «Скорее мы с Булатом. Оба обязаны тебе». «Подержи вот здесь, я затяну». Наташа прижала узелок пальцами, и я закончил с бинтом. Поднял на нее взгляд. В больших глазах моей жены забегали привычные за столько лет искорки. Это были искорки восхищения, которые не раз и не два я видел когда-то в прошлом. Они появлялись в глазах девушки, когда я делал ей маленькие, но милые подарки в первый год знакомства. А потом и тогда, когда видела она, как я отдаю всего себя во благо нашей семьи. Она знала, чего мне стоили все эти усилия, и безмерно их ценила. «Я очень ценю, что ты без раздумий бросился на помощь мне и Булату», — сказала она, немного смущаясь. «Ты очень храбрый». «Пограничнику другим быть не положено», — отшутился я с улыбкой. «В общем, я забралась на дерево, а они с Григорием Петровичем не успели», — рассказывала Наташа, когда мы направились в обратный путь к машине. «За мной увязались несколько шакалов, остальные погнались за ними». «Мы шли медленно. Первыми следовали нарыв с пальмой, потом шли Иванов и Наташа, а я последним. На плече я нес Булата. Еще там, под деревом, раненый пес не подпускал к себе никого, кроме меня и Наташи. Как только нарыв пытался приблизиться к нему, Булат принимался беспокойно рычать. Вот и пришлось мне самому тащить его на закорках. Зато теперь Булат притих, и я слышал лишь его спокойное дыхание. «Ну, я и решил приманить их едой», — продолжала Наташа. Вскрыла свою банку, кинула им подальше. Пока шакалы отвлеклись, быстро слезла. Правда, пришлось оставить вещи на дереве, а то так неудобно было спускаться. Вы, кстати, их не находили? Находили, сказал я Наташе и аккуратно подсадил Булата выше на плечо, чтобы тот не сползал. Они остались у ребят, что в заслон ушли. Вернем потом. Спасибо. Наташа обернулась и улыбнулась мне, а то там фотоаппарат. Жалко потерять. Ваш фотоаппарат в целости и сохранности, клянился нарыв. Да мне его не так жалко. Там пленка непроявленная с фотографиями. Вот ее досадно было бы потерять. — А потом что, заплутала? — спросил я. — Ага. — Наташа вздохнула. — Я все искала маршрут. Думала, правильно иду, а оказалось совсем в другую сторону. — Тихо. — внезапно остановился нарыв и прислушался. Мы все тоже затихли. — Кто-то идет, — проговорил он вполголоса. Спереди метрах в 70 от нас мы заметили темные фигуры, пробирающиеся по редколесью. Нарыв тут же скомандовал всем занять укрытие. Мы кинулись, кто за дерево, кто за кусты. «Что случилось?» — шепотом спросила Наташа, когда примостилась на корточке за кустом возле Булата, которого я аккуратно расположил на земле. «Будь здесь. Возможно, нарушители». Нарыв с пальмой затаились немного дальше, в каких-то суховатых зарослях. Я аккуратно, не нарушая маскировки, передвинулся к ним. «Может, наши?» — спросил Нарыв, вглядываясь в черные тени. «Этих трое? А нарушителей, согласно следам, двое было?» И правда, среди прямых, словно столбы стволов деревьев, цепочкой двигались три тени. «Наши тут так шататься не будут», — сказал я. «Надо исходить из того, что это нарушители». «Движется в сторону дикой скалы», — заметил сержант. «Если нас услышали, плохо будет». «Идут спокойно. Значит, не слышали». «Так, может, все ж наш наряд?» «Если бы наряд, уже попытались бы связаться. Нарушители это...» Нарыв задумался, положив руку на голову притихшей пальмы. «Надо брать», — сказал я. «Нас двое», — удивился Нарыв. «Если это нарушители, давай пропустим. За ними следует поисковая группа. У скалы заслон. Все равно попадутся. А нас маловато против троих». «У нас собака», — возразил я. «А если идут спокойно, значит, не боятся преследования. Как-то сбили поисковую группу со следа». «Все равно неразумно», — засомневался Нарыв. Видя его нерешительность, я взял инициативу на себя. «Они нарушители, надо брать. Долг выполнять свой». Затем я обернулся к Наташе и Владимиру Ефимовичу, тихо сказал. «Наташ, будьте здесь. Мы за вами очень скоро вернемся. ЧП тут». Иванов сделал такое лицо, будто хотел возразить, но Наташа его опередила. «Идите, мы подождем. Будем тише воды, ниже травы». Я кивнул, и мы с Нарывом, который упирался недолго, вместе пошли пробираться за цепочкой яшек. Не думал, что скажу это, но сейчас нам сыграло на руку, что мой фонарь разрядился, когда мы оказывали Булату первую помощь. Иначе нарушители бы заметили нас уже давно. Когда мы подобрались достаточно близко, услышали тихую речь, сразу поняли не русское. Троица мужчин шла спокойно друг за другом. Вел их невысокий коренастый мужик в мешковатой одежде. Остальные двое, явно афганцы, судя по нарядам, шли сзади. Мы заметили на их спинах небольшие сумки. Длинноствольного оружия, похоже, при них не было. Я жестом показал Нарыву сблизиться, и тот наградил меня недовольным взглядом, но все же кивнул. Мы подобрались к ним почти вплотную, чтобы яшки не успели сообразить, что происходит. Я застыл справа от них, Нарыв слева, а потом сержант спустил собаку с поводка. «Стой!» — одновременно вскочил он. Я тоже поднялся из-за разлапистого куста, дернул затвор. Внезапно раздался выстрел, пальма пискнула и упала на землю, стала биться там, словно бешеная. «Сука!» — заорал Нарыв. У идущего последним нарушителя оказался пистолет. Я не мешкал и дал по вооруженному афганцу одиночным. Попал я или нет, увидеть не успел. Все потому, что один из них подскочил ко мне так быстро и тихо, что я едва успел его заметить. В следующее мгновение он обвил меня рукой за шею спереди. Сильным пинком по сапогу выбил почву из-под ног. Я успел лишь схватить нарушителя за одежду. Вместе мы рухнули куда-то в кусты. Он оказался сверху. Глаза его блеснули в темноте, а потом он тихо заговорил голосом, который я тут же узнал. «Селихов», — с мрачным удивлением спросил особист Хаким Шарипов. «Не вовремя ты тут оказался». В следующее мгновение прозвучал новый выстрел.